Глава 115. Подготовка к войне. Сиска изрядно разозлился, когда узнал, что Ван Бэнь отклонил предложение Кайпу, чтобы отправиться в какой-то умирающий Эйрланг. Будучи одним из старшеклассников Кайпу, Сиска давно хотел показать Ван Бэню, как тот ошибся. Вскоре он понял, что самый эффектный и простой способ сделать это – победить шутника Эйнхерия. Кулак стремительного тигра? Ну и... Боже мой! «Это шутник Эйнхерий! Он и правда выбрал нас! Мы это сделали!» – взревел один из парней. «Я сейчас свяжусь с Сиска!» Парни немедленно начали действовать, и вскоре одно из общежитий Кайпу уже стояло на ушах. Студенты пришли в восторг и с нетерпением ждали битвы между Сиска и шутником Эйнхерием. Сиска был одним из первых асов Академии, поэтому его бой немедленно привлек всеобщее внимание. И это неудивительно, поскольку титул первого можно получить только после множества тяжелых битв и испытаний. Поэтому сражение такого студента в принципе не может быть скучным. Новость о грядущем бое разлетелась среди второкурсников, словно лесной пожар. Никто не хотел пропустить эту схватку, потому что каждый матч с участием Сиска не уступает настоящему учебному пособию. Далее. Шутник Эйнхерий против Сиска. Номер один. Кайпу SLV-2. Эмма с довольной улыбкой повернулся лицом к Маусю, а его горящие глаза буквально кричали. «Какой позор! Тебя отбросили в сторону ради человека с самым длинным IT!» Однако Маусю оставался на удивление спокойным. «Первый среди второкурсников Кайпу. Интересно. Решено. В следующий раз я тоже использую такой ID, чтобы привлечь его внимание». «Не гони ты! Ты ведь не первый на нашем курсе!» «Да пошел ты! Если бы здесь не было этого ублюдка, звание первого уже давно стало бы моим!» — проворчал Маусю. Так сложилось, что в их академии титул первого среди первокурсников до сих пор оставался вакантным. Причина была проста. Патрокл не интересовался подобными званиями и не участвовал в общем рейтинге. А другие лучшие студенты не решались бороться за титул из-за его присутствия. Но в любой академии, и особенно среди первокурсников, всегда найдутся свои хулиганы. Как известно, новорожденные телята не боятся тигров. Вот и в этом году среди них нашлась горстка смельчаков, безрассудно бросивших вызов Патроклу. Маусю, разумеется, оказался одним из них. С тех пор больше никто не решался провоцировать Патрокла, а сам Маусю до сих пор не оправился от своей моральной травмы. В конце концов, все люди рождаются разными, и в глазах Иванян Патрокл считался настоящим примером. «У тебя есть что-нибудь интересное об этом ID?» — надувшись, спросил Маусю. «Этот парень очень силен. Очень силен. У каждого первого Академии S-класса есть свои уникальные таланты, и этот Сиска особенно талантлив в бою на мечах». «А? Так он может доставить проблем?» «Верно. С ним очень трудно справиться. Этот парень удерживает свой титул почти год и еще ни разу не потерпел поражения». «Ха, интересно. Если этот Сиска сегодня проиграет, то Кайпу потеряет свое лицо». «Точно. Это будет по-настоящему хороший матч. Я думаю, что для шутника Эйнхерия это идеальный шанс показать всем, чего он на самом деле стоит». «А, слышал бы ты свой тон. Только не говори мне, что ты на стороне шутника Эйнхерия», — спросил Маусю, посмотрев другу прямо в глаза. Эмма лишь молча улыбнулся в ответ. Кэмерон был умным человеком, поэтому заранее предположил, что шутник Эйнхерий может отвергнуть его предложение. В конце концов, в лиге TPA обычно сражаются только те, у кого нет финансовых проблем. А учитывая силу и смелость шутника Эйнхерия, он явно относится к тем, для кого 100 тысяч кредитов не больше, чем мелочь на карманные расходы. «Дайте мне полные данные на его противника», — приказал Кэмерон. Он рассчитывал, что они смогут раскопать и выделить полезную информацию, чтобы передать ее шутнику Эйнхерию. В конце концов, этот парень пришел в PA, чтобы найти себе сильных противников, и не должен отвергать подобную помощь, несмотря на свое детское упрямство. Стоит отметить, что Кэмерон с самого начала оказался на правильном пути. Он был твердо уверен, что шутник Эйнхерий на самом деле был молодым парнем, «Босс, вы не поверите, его противника действительно зовут Сиска, и он первый среди второкурсников Кайпо». «Хм, это еще лучше. Запускайте публикации. Сделайте мне лучшую рекламу этого сражения». «Да, босс». Все сотрудники взялись за работу, но персональные данные Сиска оказались на форуме прежде, чем люди Кэмерона успели объявить об этом. На самом деле, титул первого аса среди второкурсников Кайпу наглядно демонстрировал силу этого парня, поэтому какие-то дополнительные данные были совершенно ни к чему. Также никто не комментировал его нулевую статистику, поскольку отсутствие интереса к PA считалось нормой для человека с подобным статусом. Всего за несколько минут уникальная личность Сиска подняла настоящую бурю и привлекла внимание множества студентов из самых разных академий, которые все еще не вышли из TPA. Неважно, ждали они этого боя или услышали о нем случайно, каждый хотел увидеть, что же случится дальше. С одной стороны, могущественный мастер из Кайпу, а с другой – таинственный и непобедимый воин. Студенты из академий А-класса и ниже были взволнованы. Они всем сердцем желали засвидетельствовать силу первого студента из Академии уровня S. Время подготовки к матчу было увеличено до получаса. Беспрецедентное событие в истории боев TPA. Как правило, время ожидания не превышает 5 минут, но из-за уникальных особенностей обеих сторон было сделано это неслыханное исключение. Ван Дун лишился дара речи, когда увидел таймер обратного отсчета в углу своего монитора. Разве ему не придется доплатить за эти полчаса из собственного кармана? Они что, хотят отомстить мне за отказ от этих 100 000? О, небеса! Почему богачи так любят издеваться над бедными? Если бы Кэмерон узнал, что его воображаемый миллионер ворчит из-за пары кредитов, сложно представить, какое выражение примет его лицо. Ван Дун закрыл глаза и решил выполнить цикл тактики клинка. Он всегда был терпеливым человеком, поскольку именно терпение определяет истинно умелого охотника. Нетерпеливой может быть только добыча. «Луна, вставай! Вставай!» «Твою мать, тебе жить надоело! Я же только заснул!» «Быстро вставай! Шутник Инхерий собирается сражаться с Сиско!» «Что за Сиско? Ты имеешь в виду того парня из Кайпу?» «Точно! Черт, дай мне секунду! Уже встаю!» «А, Цаои, что-то случилось?» «Скоро начнется матч шутника Инхерия. Буди всех наших!» «О, уже так поздно! Этот матч правда настолько важен! Его противником будет Сиска!» «Я все сделаю!» — решительно ответил проснувшийся парень. Шутник Инхерий был знаменит, но его слава больше напоминала популярную телевизионную звезду, в то время как Сиска уже считали настоящей суперзвездой, ведь он был одним из сильнейших асов Кайпу. Если бы Сиска скрыл свою личность и тоже устроил шоу, то легко смог бы добиться популярности, не уступающей шутнику Эйнхерию, но он не интересовался подобными вещами. Матч между шутником Эйнхерием и Сиска – это битва между мистическим и реальным. Их матч уже стал планетарным событием, что лишний раз показало, каким влиянием на Земле обладает Кайпу.